346, 19 июля. Что делать о Яне? Пусть среди языков утверждает путь мой. Пусть ждет, лучше личных вопросов не ставить. Сидите днем на утесах. Мы хотим дойти до вас. Помогите сами. Рисунок. 347, 20 июля. М.М. Лихтман нашел в книге. Примечание. А.П. Синнет. Случай из жизни госпожи Блаватской. Имя проводника Чунда, указанное нам в декабре 1921 года. Причем я видел его в видении. И затем было дано имя. В ночь с 20 на 21 видела лик М.М. Из глаз шли синие лучи, затем появились руки, посылающие стрелы, которые отделялись одна за другой, направляясь ко мне. После этого между рук заструились серебряные нити, как струны в расходящемся движении. На руке были два кольца. Слышала слово «Rejoice». «Радуйся, английский». 348, 24 июля. «Семь вас. Не забудьте наследников и сумейте отдать». 349, 25 июля. «Не давайте ваших имен, сидите вечером, да будет ваша связь крепка, семеро вас в духе». 350, 27 июля. «Пусть Хорш и Грант идут смело». «Сколько раз в неделю упражняться?» «Один раз в неделю вместе». «Рад за Удраю, и моя Урусвати может быть спокойно вообще. Но прошу действовать. Из большой борьбы выходите». На утро 27-го проснулась, твердя фразу «Чую путь четверых». 351, 29 июля. «Я помог окончить дело выставки. У меня план, но действуйте и помните, кому служите. Удрая может говорить раз в 10 дней». «Можно ли спросить перевоплощение Эн Хорш?» «Да». «Сюрма Джагатайская, Цурумуги жена, предводитель клана 14 век по Рождеству Христову. С кем она встречалась?» «С Тамерланом». «Как было ее имя?» «Путьяла, 16 век по Рождеству Христову». 352, 30 июля. «Урусвати, иди по воде. Утром с 30 на 31 твое место никто не может занять». 353, 31 июля. «И ты, названный Авирахом, ты знаешь уже, что бегство излишне. Вот стоишь ты и приходишь к дверям, и твой сосуд стоит сохраненным. Зовите Льмоу приехать». 354, 7 августа. «Берите отдых перед началом данного вам дела. Он уже выезжает, пусть его отъезд будет залогом вашего пути. Сегодня побуду с Удраей». 355, 2 августа. «Урусвати, обрати внимание на фрукты. Переустройство тела вызывает симптомы болезни. Знаю твою преданность. Скажу тайно. Решено поставить вас во главе России. Я, Россию приняв, избрал вас. Простой и роковой путь ваш. И крыло сказки покроет каждый день ваш. Мои дети, избранные, вы счастье несете России. Урусвати, отдаешь много, требуй наполнить пролитый сосуд у спящих сил твоих. Моя Урусвати, помни присланных людей». 356, 4 августа. «Урусвати поправится завтра. Считаю, надо писать грант. Улучшить имя школы. United Arts Master Institute». Примечание. «Институт объединенных искусств», английский. «И куда пойдут они с корпорацией, если нарушат щит?» 357, 6 августа. Я, Урусвати, чую матерью моих учеников. Урусвати, прими мое благословение на море и путь. Урусвати, сумей тучи развеять над явлениями школы. Яруя пишет, утверждает новую книгу. Спешите послать ту рукопись. Нужно Урусвати помочь дать взаймы. Улучши текст корректурой. Пусть строки короче. Я считаю, чутко надо книгу издать. Лишнее о сомнениях. Увидишь мои просьбы против сомнений. 358, 7 августа. Лихтманы готовы ехать, потому могут обождать 2 дня. Они похваляются получением наших поучений, но не поступились ни одной привычкой. Читайте «Тертиум органум», страница 233, строка 7, еще страница 154, строка 3. 359, 8 августа. Спас вас от большого разочарования в Адьяре. Не ожидайте ничего от Лидбитера и сохраните устремление к Радже. Сравни отношение к Блаватской. Но ее огонь горел. Вы уже знаете, Теосовское общество скоро закроется. Блаватской свет не погаснет. 360. 9 августа. Имя Энхорш – Парума. Ты спасла ей жизнь. После завоевания Путьялы приняла ее на грудь. Имя может применять Грант – Модра. Пусть прямо идут. Читайте «Тертиум органум», страница 243, строка 3, страница 135, строка 4.